Вы на хвалях Радио Свобода. Основная тема дня. Недавно вызволены из Могилевской турмы Миколай Статкевич включился у выборчую боротьбу и запрошая на пикет у Менску 10 вересня. На сегодняшний день ЦВК принял документы для регистрации от 6 претендентов. Сярод их и Виктор Терещенко, и Жанна Романовская, которые по воле официальной информации не собрали потребной колькости подписов. Лидия Ярмошина назвала историю с отручением Виктора Терещенко рекламным труком. Жыхары Чашнікаў пацвярджаюць звесткі пра карумпаванасць арыштаванага кіраўніка раёну. Ён размяркоўваў прадпрымальнікам, хто мусіць яму пабудаваць камін, а хто лазню. У Еўропе надзвычайная сітуацыя з мігрантамі. Толькі за выходныя Нямеччына прыняла іх каля 20 тысяч. Былі часова прыпыненыя нормы шэнгенскага прастору. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, працягвае нашу праграму «Праскі акцэнт». Каго прадстаўляе Таццяна Караткевіч? Змагаецца яна з Лукашэнкам ці дапамагае яму? Канструктыўная апазіцыя ва ўладзе – гэта добра ці кепска? Па гэтых пытаннях у «Праскім акцэнце» вядуць спрэчку галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў і публіцыст Стась Карпаў. Вядзе гутарку Юрый Дракахруст. Недавно у нашей Ниве з'явились два тексты, якія, ну вот особисто мне, подались хиба не самыми концептуальными из того, что в уголе было написано про сёлетние выборы. Я маю на увазе артикул Валера Булгакова «Караткевич иде на выборы не для того, как перемагать Лукашенко, а как допомогчи ему» и Стася Карпова. Чому я буду голосовать за Таню Караткевич, ти хвасцы, хвасцы, хвасцы. Ну, як можно зразуметь на вас заголовку, авторы выказывают супрацьлеглыя палярныя погляды, і мы вырашылі працягнуць іх завочную дыскусію, так бы мовіць, паўвочна за круглым сталом «Праскага акцэнта». Стась, вось такая назва тэксту Валера. Караткевіч ідзе дапамагаць. Ну вот яна ідзе дапамагаць, а вы збіраецесь ісці на выбары, дапамагаць Караткевіч, дапамагаць Лукашэнку. Ну вот як вам не сорамна? Ну, был такой анекдот за советским часом, когда мужчина заходит там в тубзик, значит, и насвистывая при этом гимн Советского Союза, вот, ну и за кабинки он шует голос. Ну так что мне теперь устать? Разумеется, когда Валер там следом за Бродским завтра напишет, что ходишь в булочную там, значит, супрацовничаешь, так что же мне робить тогда? И хотелось бы мне думать, принамсі, хотя бы, что я рефлексую все-таки на подеи, а не на чужие рефлексии на подеи. Мне, да, мне не соромно, потому что то, как Валер Булгаков оценивает там мои учинки эти на угол подеи там в Беларуси, это ягоная вочина, а мои учинки, это, власне, конечно, моя справа. Стась, я вас перепыню. Ведаете, что, ну, справа ж не тем, что Валер там для вас некий моральный наставник. Есть некая проблема. Я просто не понимаю, чему мне повинно быть соромно от того, что кто-то сказал, что это соромно. Я сейчас скажу, я рефлексую, я реагую на подеи, а не на чужие реакции. Принамсі, я решу, что ну вот, когда я с этим не вельми добро справляюсь, я принамсі решил, что это правильный способ реагировать на подеи, а не на чужие реакции. Я не разумею, чему мне повинно быть соромно. Вот, я вам растлумачу, чему вам повинно быть соромно. Тому, что Караткевич, ну, есть такая думка, и я не только Валер выказываю, де-факто так спрыяе таму, чтобы гэтая сістэма была больш моцнай, больш упэўненай, больш легітымнай. І вы, удзельнічаючы в этом, як бы гэтаму таксама спрыяеце. Вы з гэтым не згодны? У вас, вы кажаце, ёсць такая думка. Ну, яна ёсць добра. Ну, дзякуй Богу, што ў свеце шмат думак. Ну, мая думка, допустим, не такая. Я не лічу, што яна... Ну, як бы вам сказаць, разумееце? Да прямо скажыце, патлумачце, чаму яна змагаецца з Лукашэнку, чаму яна не ўмацоўвае яго, вот і все. Ну, я не разумею, якім чынам яна яго ўмацоўвае. Яна адзін з тых людзей, якія спрабуюць па мере там сціплых сіл у гэтага чалавека забраць яго на ўладу. Ці прынамсі памазоліць крыху вочы патэнцыйным выбарщикам, которые постоянно кажут, что яны не бачат никаких политиков. Слушайте, не, лепей нечто робить, да, заробить и шкодовать, чем не заробить и шкодовать. Есть два варианта основания. Это деньги и безденье. Я думаю, что все-таки денег это органично для человека, в принципе, для природы з'ява. Потому что я бы хотел поглядеть, как бы наши продки, допустим, попробовали бы игнорировать там, допустим, я не веду ледовиковый период. Разумеется? Ну, можно было бы, да, вот некто проигнорував, теперь их там откапывают, разумеете, бью не выставляют. Валер, може вы тогда потлумачите вашу позицию Стасю, тем более, что бачите, как он на ее реагует. Я ему сказал, так бы мовить, прочитавши ваш артикул, натхнившися им, сказав, як йому не соромно. Я сказав, абсолютно не соромно, і потлумачив чому. А ви йому потлумачте, чому йому все ж таки повинно бути соромно. Вот і все. Ну, соромно йому ніяким разі повинно не бути, бо, в сенсі, не повинно бути, бо це чоловік, і я тут цілком з ним згодний, він не повинен підлягати. Хорошо, Валер, я по-другому сформулюю. Чому, на ваш погляд, об'єктивно він... Жадаючи голосовать за Короткевич, робить кепскую для Беларуси справу, навод, коли ему не соромно. Ну, бачите, ну, это ж ваше значение, что он робит кепскую для Беларуси. Это значит, это вам так сдается. Просто тут, разумеется... Валер, ну, коли добрую, тогда я не зразумел сенс вашего артикула, пробачьте. Ну, у меня не было, видаете, заклика и такой квалификации. В углу эта назва дадена, там, альбо сам неким редактором нашей Нивы, это артикул. Во мне есть два восприятия ситуации. Первое, это, ну, обывательское. Во мне говорит просто выбраться. И с этого пункта лежания я ничего не маю супрость Короткевич. Больше зато я подписался за Короткевич, коли отбывался сбор подписов. И, махчима, я навыды проголосую за Короткевич, коли я пойду на эти выборы. Але другая, ведаете, позиция, якая так само во мне присутничая, это позиция удельника национального руху и вовле комментатора политичного життя в Беларуси за опошние 10-15 годов. И тут я бачу попросту то, что высокопарно называется изменой парадигмы, что под уплывом шерого факторов наше политическое поле, идеология основных политических гульцов радикально меняется. Что коли опошние выборы до 2015 года, президентские выборы, шли под одними лозунгами из одной философии, то в 2015 году саправды оппозиционное поле, где не перемагать Лукашенко, а де-факто, я имею в виду вот Татьяну Короткевич и компанию «Говори правда», и она не ставит себе метой извержения лукашенковского режима и воцарения в Беларуси демократы. Причем путай теперь, как бы, например, на протягу косышника. Валер, я вас перепиню. Одну секунду. Скажите, а вот ее попередники, так бы мовить, там, Гончарик, Миленкевич, Санников, Некляев, они реально ставили такую мету? И другое питание, эта мета была досягальной? Я хочу сказать, что як удельник політичних подій, при таким цілком Широгову, як такий, видаєте, Широговець, який там стояв на площі 2006 році, 2010, в моєї душі теплилася надія. Принамсі, риторика була однозначна, що ми прийшли, каб перемогти. Ну, я нагадаю, наприклад, славутий лозунг от Саннікова 2010 року, який у тим ліку транслювався про ФМ-станції, «Пора міняти лису резину». Ну, від собі тепер, наприклад, такі лозунг от Тетяни Краткевич. Тому де-факто навіть у публічній просторі потребування якби зміни режиму, його, так скажемо, зринення той чи іншій формі, яно присутнічує. З іншого боку, організаційна, кадрова білоруська опозиція зразу у раз виявлялася нездольною життєвіць чи гетою програму, що приводило до кризису у ЄСРОДЗІ там і інших розбуральних процесів. Просто і з пункту гляження такого світу, який був, 2015 год, и он совсем иначе. Это значит, никто не говорит про то, что система кепская. Ну, притомся, как бы кепская настолько, как я ее взять теперь, как бы разломать и на ее руинах выбудовать свободный, справедливый лад. И, власне, короче, вот этой количности, осенцованию этому и была присвечена моя вот невеликая рефлексия. Слухайте передачу «Праский акцент». Тема выпуску – Татьяна Короткевич. «За и супрать». Стась, а як ви оцениваете вот эту изъяву, про якую зараз фактично проговорил Валер? Вот он в своем тексте написал. В такой новой ситуации не вельми важить отданность моральным принципам, идеологичным доктринам. А может, это прикмета измена в огуле и в оппозиции, и в громадстве? Приход нового, больш прагматычнага пакалення. Ну, варта сказаць, дарэчы, што, скажам, Лукашэнка ў 94-м, калі ён ішоў да ўлады, ён абцяжарваў сябе ідэалогіяй не больш, чым спадара Женя Караткевич у 2015-м. І он разважаў, як, так бы мовіць, класічны палітык. Спадабацца большасці людзей. А ідэалогія – это ўжо другасная. Ну, так можа, это зараз такая філасофія пакалення ўвогуле? Прыгажусь у вачах того, хто глядзіць. Я не бачу, па шчырасці, там, адступлення ад нейкіх маральных, я не веду, вектараў. Просто, разумеце, трэба вяртацца зноў жа да таго, вось пра што толькі што казаў Валер. Вось ён кажа, што сучасная апазіцыя не мае мэты звяржэння. Ну, просто трэба разумець, па-першае, што звяржэння гэта не заўсёды працэс. У сэнсе, што звяржэння гэта не заўсёды акт. Да? Звяржэння гэта ўсё ж такі можа быць і працэс, прычым працэс дастаткова доўгі. Можа быць, трэба просто прызнацца сабе ў тым, што зараз і адразу не атрымаецца, і сыходзячы з гэтага пачынаць дзейнічаць па-іншаму. Трэба пачынаць, можа быць, проста часцей з'яўляцца на вачах людзей. Трэба, можа быць, правесці, паспрабаваць кагосьці ў парламент, каб ён проста з'яўляўся на БТ. Вось гэты, можа быць, не надта там моцны палітык, які, можа быць, не надта ўсіх будзе задавальняць, але прынамсі ён будзе. І калі ў наступны раз вось гэтая частка людзей, якая пастаянна ныне, што яна не бачыць ніякай альтэрнатывы Лукашэнку, ну, ў фізічным плане, вось яна проста не бачыць. Да? Мы можам прынамсі ім паказаць, што вось нехта ёсць. Як я часта кажу, да, такім людзям, што ну, той факт, што ты не ведаеш, як гуляе Red Sox, это не значыць, што Red Sox не гуляе. Это значыць, што ты гэта не цікавішся. Ну, тут можна будзе канкрэтна людзям указваць, што вось гэты чалавек, вось ён у нейкім фармаце прысутнічае ў палітычным полі Беларусі, і вось на яго можна звярнуць увагу. Я не лічу, што гэта адмаўленне ад нейкіх маральных прынцыпаў. Наогул, вы разумееце, я вось такі нацыяналіст. Прычым нацыяналіст такі махровы і гэтак далей. Просто я разумею, што калі мы прыйдзем вось такі, як мы ёсць, ужо дастаткова аблітыя гаўном з усіх бакоў улады, да гэтых людзей, которые, ну, па сутнасці, яшчэ тутэйшыя, яны на нас паглядзяць тымі вачамі, тымі, скажам так, лінзамі, якія ім навесіў БТ там пра сваю скрыню, разумееце, то нас наогул скамкаюць і выкінуць, разумееце? Таму мы павінны прыйсці іншымі, мы павінны прыйсці лагоднымі, спакойнымі, не павінны іх нерваваць. Украінцы сярод іх, і вось гэтае насельніцтва, побач з якім жывуць беларусы, да? Вось беларускае насельніцтва і беларусы. Так вось, калі беларусы скарыстаюць тое насельніцтва, якое жыве побач з імі, і зробіць з іх беларусаў, будзе нам шчасце. Трэба просто усвядоміць, што па-іншаму не атрымалася, і паспрабаваць зрабіць што-небудзь інакш. Стась, ну а я все ж таки вось да моралі, да тых аргументаў, якія вось вам, принамсі, спадар Прокопчык вылучыў так само, як бы, в адказ на ваш текст. Ну, проповедь, разумеете? Ну, почакайте, секунду. Чаму? Ёсць пэўная логіка. Ведаеце, як казаў принц Гамлет, в этом вар'яцтве ёсць свая система. Вот вы пішаце, я не хачу галасаваць за кандидата байкот, да, што, так бы мовіць, простыя беларусы прыйдуць, прагаласуюць так жа, як яны войску служаць, як яны падаткі плацяць. Ну, яны так прызвычаіліся. Улада адпаведна скажуць, ага, вот это збеглі з рынгу, але, ну, ведаеце, а часам прынцыпы ў жыцці, да, вот прымушаюць заставацца ў меншасці. І в этом сэнсе дакладная, жорсткая маральная пазіцыя, якая ідзе насуперак большасці, большасць падцягваецца. Вот вы кажаце, мы іх зробім беларусамі. А можа, яны вас пераробяць на ней беларусам? Я цудоўна вас разумею. Просто вы ў гэтай сітуацыі. Для вас галоўнае, гэта як вы выглядаеце. А для мяне галоўнае, што я хачу, чаго я хачу дамагчыся ў выніку, разумееце? Вось усё, вось гэтым наша з вамі, ну, ці, можа быць, не наша з вамі, а наша з Вадзімам прынцыповае адрозненне. Ён хоча сябе закансерваваць, і ён хоча ўвесь час выглядаць такім, ведаеце, не гнуткім, не пахісным сімбалем, а каменець у выніку і парасці мохам. А я хачу, дапустим, скарыстаць сябе ў прыватнасці як інструмент дамагчыся чаго-небудзь. І калі я пры гэтым, скажам, можа быць, буду крыху запыленым ці крыху забруджаным, то, ну, я, скажам так, з гэтым змірюся як-небудзь. Слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У гутарцы удзельнічалі галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў і публіцыст Стась Карпаў. Вёў гутарку Юрый Дракахруст. Вы чуеце гэтую перадачу, бо вы неабыякавы чалавек. Бо вас цікавяць праўдзівыя навіны. Бо вы самі цікавы суразмоўца. Бо вы любіце свабоду. Бо свабода працуе для вас. ад 6 да 9 вечара, а 7 раніцы на кароткіх хвалях. Ад 10 да 11 вечара на сярэдняй хвалі 1386 кГц. І заўсёды ў інтэрнэце свабода.орг.